Часть первая. Великое заблуждение. If you talk to salespeople who sell services and intangibles, если вы пообщаетесь с продавцами, которые продают услуги и нематериальные товары, they'll give you many different reasons why service selling is so much more difficult than selling product. Они назовут вам тысячи причин, почему продавать услуги гораздо сложнее, чем продавать продукты. However, above everything else you'll hear, но чаще всего you'll hear this. Вы будете слышать вот что. The problem with selling services, самая главная проблема в продаже услуг, is that the customer can't see them, feel them, touch them, or experience them. В том, что клиент не может пощупать, увидеть, услышать то, что вы продаете. Now here's the misconception. И вот заблуждение. The idea that the customer cannot see, feel, and or experience services and intangibles. Идея о том, что клиент не может видеть, слышать или ощущать услуги и нематериальные товары. The truth is they can. Правда в том, что они могут. I'm going to give you a phrase right now that I'm going to say again and again and again, and I want you to remember it. Я сейчас озвучу фразу, которую буду повторять снова и снова. Я хочу, чтобы вы ее запомнили. Make intangibles tangible. Сделайте нематериальное материальным. All the strategies I'm going to share with you in just a few minutes. Все стратегии, о которых я расскажу чуть позже, are all based around that simple premise. Основаны на этом простом положении. Yes, the customer can see, feel, and experience anything you're selling. Да, клиент может увидеть, услышать, прожить все, что вы продаете. It all comes down to your execution. Это все сводится к тому, как вы будете это делать. Let's do a quick exercise together. Давайте вместе сделаем небольшое упражнение. I know you're probably thinking, okay, exercises, all this is going to be silly. Я знаю, про себя многие думают, ну, упражнение, это опять что-нибудь глупое. Okay, just humor me for a moment. Пожалуйста, сделайте это хотя бы ради шутки. I want you to close your eyes. Закройте глаза. Not if you're driving right now and listening. Ну, конечно, если вы не слушаете за рулем. I don't want you to sue me for wrecking your car. Я не хочу, чтобы вы подали на меня в суд за то, что разбили машину. Close your eyes. Закройте глаза. Or at least think. Или, по крайней мере, задумайтесь. About the best vacation you've ever had. Вспомните свой лучший отпуск. Think about every aspect of the experience. Вспомните все аспекты этого отпуска. Maybe it was in an island paradise. Возможно, вы были в раю, на острове. Remember the water. Вспомните воду. Remember the beach. Вспомните пляж. Maybe you went snorkeling. Возможно, вы ныряли под воду. Or maybe you just laid out in the sun. Или просто лежали на солнышке. Maybe the vacation was in the mountains. Возможно, вы провели свой отпуск в горах. Remember the snow. Вспомните, как выглядел снег. Or maybe the lush green valleys. Или широкие зеленые долины. Think about the food you ate. Вспомните еду, которую вы ели. Think about the resort. Вспомните курорт. Or the excursions you went on. Или все экскурсии, на которых побывали. By now you should have a mental picture of that vacation. Сейчас вы должны были создать в своем сознании картину этого отпуска. Can you see it? Можете ли вы ее увидеть? Can you feel it? Можете ли вы вспомнить эти ощущения? And aren't you experiencing it right now? Переживаете ли вы это снова сейчас? Here's another question. И вот еще один вопрос. Isn't it real? Неужели нереально? Oh yeah, but John, I've already experienced it before. Да, Джон, но это же то, что я уже прожил в прошлом. Exactly. Именно. I want you to think about that for the next few minutes and for the remainder of this program. Я хочу, чтобы вы задумались об этом в ближайшие несколько минут и не забывали об этом до конца программы. It doesn't matter what service it is. Независимо от того, какую услугу вы продаете. It doesn't matter which kind of intangible you're offering to a customer. Неважно, какие нематериальные товары вы предлагаете клиенту. They can feel it. Они смогут их ощутить. They can see it. Они смогут их увидеть. And they can experience it. И они смогут прожить эти ощущения. If you know what you're doing. Если вы знаете, что делать. And by the way, да, кстати, just in case you're wondering, если вдруг вы задаетесь вопросом, if I realize that I've repeated myself several times over the last couple of minutes, понимаю ли я, что несколько раз говорил одно и то же разными словами за последние несколько минут, kind of saying the same thing in several different ways, перефразируя одно и то же предложение, yeah, I know I did that, да, я знаю, что так и сделал, think about what I just did to you, просто задумайтесь, что я сейчас сделал, I sold you an intangible, я продал вам нематериальный товар, an idea. Идею. In your mind right now, сейчас в вашем сознании you have a picture, вы нарисовали себе картину of the fact that maybe the customer can see, картину того, что клиент, возможно, может увидеть. Feel and or experience services and intangibles. Почувствовать или услышать те услуги или нематериальные товары, которые вы предлагаете. So I promise you this, if I just sold you in a couple of minutes. Поэтому я могу пообещать вот что. Если я продал вам за эти несколько минут, I have no doubt that whatever service or intangible you're selling. Я не сомневаюсь, что какую бы услугу или нематериальный объект вы мне предлагали, when we're finished with this time together, к концу этой программы, you're going to be a lot more effective. Вы сможете работать гораздо эффективней.